11. Как обычно, этап прибыл днем, когда мы были на работе, но процедуру знали по многократному опыту. Людей выгружали возле вахты и строили по пяти, а грузовики уезжали. Из вахты выходило несколько надзирателей в синих комбинезонах. Кто-то кричал: «Первая пятерка, подходи!» Начинался тщательный обыск. Всех заставляли разуться и снять ватные брюки, которые долго ощупывали. В это время заключенные стояли, дрожа от холода, и наблюдали, как запрещенные или подозрительные вещи летели в кучу возле дороги. Кубанки, брюки галифе, ремни с армейской пряжкой, ложки с заостренной ручкой, блокноты, деньги — все кидалось на снег. В отдельную кучу сбрасывали найденные продукты. У большинства были небольшие мешки, которые теперь становились совсем тощими. В режимном лагере не было никаких шансов сохранить личные запасы. После обыска новичков снова выстраивали и пересчитывали. Затем открывали большие кованые ворота и впускали в лагерь. За воротами находился еще шлагбаум из толстой железной трубы на глубоко забетонированных опорах, дабы никто не мог протаранить ворота водовозкой или другой машиной, которые регулярно заезжали в лагерь с продуктами, водой или дровами. Возле этих бетонных столбов и скучивались снова прибывшие. Они с тоской читали на доске стенгазеты «Ёж» большой лозунг: «Лучшее средство от живота – лом, лопата и кирка». Новичков потом собирали маленькими группами на площадке, где во время развода играл лагерный джаз, и вели в санчасть. После медосмотра нарядчик направлял людей в бригады и указывал номера бараков, в которых зэки побригадно размещались. Некоторые еще бродили возле санчасти, когда мы входили в зону. Заглянув в столовую, я остановился возле моего старого знакомого Барто, чтобы узнать о прибывших с этапом. Рослый и грузный, Барто в качестве вышибалы и глашатая оббегал все бараки, вызывая бригады по очереди в столовую, и был так же неразрывно с ней связан, как и остальные ее атрибуты — раздача, стулья или хлеборезка. Я знал его еще по Магаданскому промкомбинату, где он потерял на работе правую руку и с тех пор стал подвязаться в пищеблоке. По-русски Барто говорил с ужасным венгерским акцентом, коверкая все слова, и за много лет, 5 только на Днепровском, так и не научился правильно произносить слово «столовая», и вплоть до окончания срока говорил «талова». Зато благодаря его усилиям на своем посту многие зэки выучились отборным венгерским ругательством и легко перещеголяли бы любого русского матерщинника, за исключением разве что коренных колымчан. Барто был старым коммунистом-подпольщиком. Подростком воевал при Белла Куни за Венгерскую Советскую Республику. Томился в застенках Хорти и провел значительную часть своей жизни в тюрьмах и на нелегальном положении. родом из Ужгорода. Он попал в партизанский отряд и участвовал в освобождении родного города. Как проверенного человека его назначили ужгородским мэром. Но ему не повезло. Напившись на радостях в первый же вечер, он поднял над ратушей, как он утверждал, по ошибке. И я не сомневаюсь, что не врал. Не советский, а тоже красный, но с немецкой свастикой флаг, за что его немедленно арестовали и дали 10 лет. «Как дела, Шандор? Знакомых не привезли?» «Нике знакомых, Петер Ур». Примечание автора. «Ур, господин, венгерский». «Чистили пересылка. Половин актирован. Ждут парохода. Место Никс пересылка. Шпана есть, шакалы. Только Фишер Ур из Вин». Примечание автора. «Вены. Немецкий». «Помнишь?» «Я знал Фишера хорошо. Марксист с отличной теоретической подготовкой. Шуцбундовец». Примечание автора. «Шуцбунд» — вооруженная антифашистская организация австрийских социал-демократов. Полуслепой после ранения во время Венского рабочего восстания 1934 года он претерпел много невзгод за свои убеждения, знал лагеря всех мастей, сидел в австрийском концлагере, бежал оттуда, сперва в Чехословакию, потом попал во Францию. Там его интернировали в начале войны, а затем выдали немцам. Пережив благополучно Освенцим и вернувшись домой, он в Вене был арестован советскими властями вместо эсэсовского офицера. Фамилия Фишер очень распространена, а после выяснения ошибки заподозрен в троцкизме. «Тоже червонец для профилактики», говорил он обычно, заключая печальный рассказ о своей одиссее по лагерям. «Спасибо, Шандор, что сказал. Пойду его устраивать». «Не надо. Я уж просил нарядчик. Будет дневалить 8-й барак». После ужина я пошел туда и встретил Степу Федотова. Он стоял в тамбуре и хохотал. «Ты что?» — спросил я. «Маска, черная маска появилась. Это с Горького. Буду просить Осипова, нарядчика, чтобы направили его к нам для коллекции. Басмача имеем, китайца тоже. А теперь еще маску. Да на втором участке лопнут от зависти. Какая маска? Выпил ты, что ли? Никогда ничего такого не рассказывал. Дай закурить. Эти шакалы совсем обобрали. Ладно, сядем тут. Ну вот, на Горьком, когда были там каторжане, мы, придурня, раз напились. А заменить нас неким. Каторжников, придурки, никак нельзя. Да еще вскоре после большого побега. Короче, ругали нас, ругали. Потом режим говорит: «Знаете вы, сволочи, что работать в нарядческой некому. Но я все равно вас хотя бы спать упеку на неделю в изолятор». Ну, жили мы там, вся лагерная придурня. Было ничего, летом ведь не холодно. После работы вечерком нас под замок. «Неприятно только, что параша. Мы выставили окно, всю раму и трекаемся. Кормились, понятно, хорошо. Среди нас были староста и нарядчик. А вечером приносили еще пайку, положенную всем, кто сидел в изоляторе. Там и другие камеры были. Куда нам черный хлеб? Ну и клали на подоконник. На второй и третий день видим, хлеб исчезает. Куда же он мог деваться? Стали караулить, ночи белые, а наше окно прямо в общую зону. Тогда не ставили вокруг колючку, потому что каторжников и в своих родных бараках держали. Я тебе дам. Все точно выверили. Козырек сильно рассохся. Можно свободно руку через щель совать. Вот-вот уже отбой. Вдруг смотрим. Лезет рука в щель и хап! Одну пайку, за ней другую. Дали ему взять. Потом смотрим, кто это. За кровную пайку ведь убивают запросто. И вор-подлюга не мог не знать, что мы в хлебе не нуждаемся. Мы во все глаза смотрим сквозь щель. Ну и ахнули. Под нашим окном стоял дядя в лагерной одежде, а на лице черная маска. Мы даже оторопели от неожиданности. Представь себе, черная маска, как в трех мушкетерах, на Колыме, да еще и в лагере. Рассчитал он вообще правильно. Выскочить из-под замка мы не можем, и узнать его нельзя, на лице маска. Мы так смеялись, что он наверняка услышал наш смех. Правда, когда пришел следующий вечер, мы его все-таки перехитрили. Что, за руку схватили? Хотели, да не вышло. Он достал проволоку и наткнул на нее хлеб, как шашлык. Но одного не учел. Когда повернулся, мы увидели номер. А утром в конторе узнали, кто он, и попросили ребят набить ему как следует морду. Литовец это был, молодой, служил в СД, в гестапо. Ходил потом, кстати, к старости, жаловался, будто его ни за что, ни про что отлупили. Не ведал, что днем мы в конторе, а ночью в кондее. Вася староста дал ему по уху. Потом вспомнил маску, расхохотался и послал работать в хлеборезку. И теперь этот тип здесь. Степан ушел. Фишер исчез куда-то. Я присматривался к новичкам. Они выходили в тамбур покурить. Один показался мне очень знакомым, хотя это был явно не Фишер. Даже мне, плохо помнящему лица, трудно забыть оттопыренные уши, круглую огненно-рыжую голову шуцбундовца и толстущие очки. Спутать его с... Да это же... Но я не успел додумать до конца. «Добрый день, господин коллега. Значит, и вы здесь, в этих ужасных горных ущельях». Голос и стиль развеяли последние сомнения. Это был Матыч. Но неудивительны и мои колебания. От его былой красоты и гордой осанки не осталось и следа. Передо мной стоял седой, сгорбленный старик с опухшим лицом, дряблые щеки покрыты серой щетиной, голова низко опущена. 4 года – долгое время в лагере, где человек и за 2 дня изолятора может измениться до неузнаваемости. Голод, холод и особенно побои преображают мгновенно. Странно, но к этой развалине я невольно почувствовал порыв жалости. «Откуда вы приехали, господин Матыч?» «Не спрашивайте. Скоро после вашего отъезда нас взяли на пароход и увезли на север. Вдруг ночью судно начало тонуть. Нас посадили в лодки. Мы гребли несколько дней. Добрались до Чукотки. Там 3 года держали на рудниках. Людей водили на работу в кандалах с собаками. Часть сбежала в Америку, а мы не успели. Нас задержали, опять посадили на корабль и в Магадан на пересылку. И теперь, как видите, сюда». «Немыслимо», — подумал я. «Он так и не отучился врать. Правды от него не добьешься». «Господин Матыч, но вы, если не ошибаюсь, в позапрошлом году были на прииске Максим Горький. Мне рассказывали о вас». «Да-да, может быть, я и был там. Не помню все эти дикие названия. Но это совсем несущественно, лишь незначительный эпизод в моей жизни. Ах, если бы не сломался пароход, его можно было бы повернуть на Аляску. Я хорошо разбираюсь в навигации. Как тут дело с табаком? В Магадане нам иногда за деньги давали бийскую махорку». Мне стало неловко. Я почувствовал, что начинаю забывать о тех, которые голодают, и не в пример мне, готовы черту душу продать за несколько затяжек дыма. Недаром богачи успокаивают свою совесть благотворительностью. «Держите, вот пачка папирос». «Матыч, бери свой хлеб!» — закричал голос в глубине барака. «Простите!» — пробормотал Матыч и поспешил к заветному плоскому ящику с вечерними пайками. Скоро в дверях появилась рыжая голова Фишера. Он был рад встретить знакомого соотечественника. «Ну, как вам тут?» «Ничего». Старый лагерный волк сумел по достоинству оценить преимущества нашей образцовой чистоты. «Проживу и здесь. Порядок есть. И основное — народ не избалован. Под Марселем еды было куда больше, а порядка никакого. Тошно, до чего люди опускались». Тут будет мне неплохо. Полы моют бригадами. Мне останется только ночью дежурить. Мы поговорили об общих знакомых. Я ввел его в курс наших дел. С кем надо познакомиться, кого остерегаться. Словом, дал те инструкции, которые так необходимы в лагерной жизни, когда попадаешь на новое место. В течение нескольких недель Матыч работал ассенизатором. Я советовал ему попроситься на другую работу и обещал содействовать в переговорах с нарядчиком. Но он отказался, объяснив, что занятие его, хотя и не престижное, но легкое, кормят хорошо, и курева он всегда имеет в достатке. Лишь однажды, когда я принес ему табак, Он с глубоким вздохом упомянул сигареты Кэмэл.